Сулейман задумался. «Мне придется оставить Гулбехар? Сынок, она обязана ждать мужа. Ты не можешь жить, как мы когда-то в лунном рае. Пора стать мужчиной. Послушай меня, и я расскажу тебе, как добиться преданности янычар. Когда война будет объявлена, янычары пойдут за оплатой. Иди вместе с ними, и причем пешком. Кассир выдаст тебе столько же серебра, сколько им. Конечно, это нарушает нашу традицию, но поможет тебе завоевать доверие янычар. А поскольку ты будешь драться вместе с кавалерией, то и она тебя поддержит». Сулейман изумился простоте материнских слов и последовал ее совету. Кира, как всегда, казалась права. Янычары прославляли султана и поклялись в вечной преданности. Внимательно изучив отцовские планы, Сулейман обнаружил, что Селим I собирался взять Белград после падения крепости Рот. Эта цитадель была не в состоянии помочь Белграду, но европейцы, используя город, могли бы сделать крепость неприступной. Как только Белград войдет в Оттаманскую империю, Рот вообще не получит помощи, ибо море контролировал легендарный Барбаросса. Весной 1521 года огромная армия двинулась из Константинополя в Белград. Главные силы вел Пири-паша. Через несколько дней после приезда султана защитники Белграда сожгли город и заперлись в крепости. Сулейман тут же приказал подложить динамит под ее стены. 17 августа 1521 года Белград сдался. Молодому султану исполнилось 27 лет именно в этот день. Он пожалел защитников и отпустил их на свободу. Бали-ага, предводитель янычар, стал губернатором города. Западная Европа была ошеломлена, но ничего предпринять не могла. Римский император воевал с Францией, а король английский Генрих VIII был слишком занят испанской королевой и просто выразил свои соболезнования. Венеция, заинтересованная в торговле с турками, предпочла ничего не заметить. Дорога в Рот была открыта. Подготовка к следующей военной кампании заняла год. Летом 1522 года турецкая артиллерия принялась палить по крепости. Все ожидали близкой победы, но их ждало разочарование. Прошли август и сентябрь. Турки несли тяжелые потери в живой силе. Сулейман злился на всех, в том числе на себя. Он был главнокомандующим и наделал много ошибок. Легкая победа в Белграде вскружила голову султану. Селим бы действовал молниеносно, а Сулейман слишком долго готовился. Начались осенние дожди. Ветер пронизывал остров, все мерзли, одежда казалась влажной, а оружие ржавело. Люди умирали от простуды и не только на поле брани. Сулейман не хотел отступать. Старинные руины Рода привели в порядок и расквартировали там армию. Осада продолжалась. Октябрь, ноябрь. Только к началу декабря армия султана сжала защитников в кольцо. Сулейман послал рыцарям ультиматум с предложением сдаться. Если глава рыцарского ордена отдаст остров, то христиане не пострадают. Они получат право на собственную веру, и церкви не будут превращены в мечети. Султан также предупредил, что не будет брать рабов. Если люди захотят уехать, то турецкий флот перевезет их вместе с пожитками на Крит. У рыцарей оставалось боеприпасов на 24 часа и в живых 180 человек. Другого выхода не было. Они сдались и были страшно удивлены, что турецкий султан сдержал свое слово. Глава ордена зауважал Сулеймана. Будь он на его месте, то вырезал бы турков и всех тех, кто боролся под знаменами пророка. Арабские лекари лечили рыцарей, и потом их отвезли на Крит. Христиане остались жить на острове, Они больше не боялись Сулеймана и не опасались за свою жизнь. Оттаманский султан гарантировал им большие права, большие, чем христианские короли. С падением рода Оттаманская империя завоевала важный выход к морю, а в Западной Европе Чарльз V, Франциск I и Генрих VIII с тревогой поглядывали на восток, не зная, что будет дальше. Пока Сулейман занимался войной, мать искала для него красавиц. Она уже подобрала нескольких. Это были блондинки из Венеции, веселая француженка, роскошная сирийка и изящная черкешенка. Кира надеялась, что хоть одна из них приглянется Сулейману. Все это время Валиде пыталась подружиться с Гулбехар. Она не таила на нее зла и любила девушку, но Кире очень хотелось, чтобы рядом с сыном находилась умная женщина. Кроме того, нужно обеспечить продолжение династии. Маленький Мустафа был единственным ребенком Сулеймана. Когда Кира очень уставала, она на носилках отправлялась к Нилуфер и внукам. Дочь родила троих мальчиков. Однажды во время визита Кира заметила хорошенькую девушку, которая шила вместе с другими служанками. Что-то в ней понравилось Валиде. Эта девушка весело смеялась и проявляла независимость. Наконец, любопытство взяло верх. «Кто эта девушка?» — спросила она дочь. «О, Роксолана! Ее захватили татары в прошлом году. Сулейман все время посылает мне рабов. Мне вечно не хватает слуг». «Я забираю эту девушку», — сказала Кира и сняла с пальца кольцо с рубином. «Она еще не заслужила такой платы, но когда-нибудь будет стоить в 10 раз больше». «Зачем она тебе понадобилась?» — непонимающе смотрела Нилуфер на мать. «Неужели для Сулеймана? У него в гареме несколько сотен очаровательных одалисок. Да и у меня в доме есть девушки красивее Роксоланы. Она дикарка». «Ты слишком молода, дочка, и видишь только то, что снаружи. Эту девушку можно обучить. Я увезу ее с собой». «На твоих носилках? Ну, мама, я завтра сама отошлю ее в гарем». «Ты хочешь, чтобы все заметили, что я привезла рабыню из дома дочери?» «Да Гулбехар заплатит все свои наличные деньги, чтобы выяснить все. Нет, она поедет со мной сегодня. Тогда я смогу проконтролировать ситуацию». «Ты невозможна!» — взмахнула руками Нилуфер. «Я твоя мать. И, пожалуйста, не забывай об этом. Теперь я понимаю, почему твои дети так невоспитаны. Ты забыла все, чему я учила. Пусть предупредят девушку об отъезде». Немного погодя, Нилуфер стояла на крыльце и смотрела, как слуги уносили паланкин матери. Он был сделан из дуба и покрыт золотистой тканью, расшитой драгоценностями. Рабы в зеленых шелковых шароварах и леопардовых шкурах несли его на плечах. Пока они направлялись во дворец, Кира внимательно рассмотрела девушку, сжавшуюся в уголке. Наконец Валиде заговорила. «Мне сказали, что тебя зовут Роксолана». «Я из России». «Как тебя захватили в плен?» Роксолана хитро улыбнулась. «Я не слишком быстро убегала». «Ты хотела, чтобы тебя схватили?» «Да». «Зачем?» «Каждый год татары берут в плен множество девственниц для турков. Посмотрите на меня. Я очень маленького роста и довольно слабая. А что меня ждало дома? Замужество, дети, тяжелая работа в поле. Я бы с этим не справилась, да и к тому же я не люблю жизнь крестьян. У нас в деревне был священник, который научил меня читать и писать. Из книг я узнала, что существует другой мир. Потом однажды появился торговец из Константинополя. Он рассказал мне, как прекрасно живут одалиски в гареме султана. Многие девушки считают такую жизнь порочной, но не я. Именно поэтому, когда на нашу деревню напали татары, меня, естественно, схватили. Она пожала плечами и рассмеялась. Но посмотрите на меня сейчас.